привязка ко мне проблему тоже не решала. Во-первых, спектр моей магической энергии довольно специфичен, и если каким-нибудь природным духом это только в плюс, так как является редким дефицитом в их рационе, то человеческая душа может отреагировать на контакт с ней крайне отрицательно, вплоть до необратимой коррозии. Во-вторых, одного доступа к энергии мало, ей надо еще иметь возможность оперировать. Грубо говоря, если у тебя стоит задача наполнить бочку водой из пруда, то сделать это наперстком будет, мягко говоря, непросто, даже если пруд и бочка будут находиться от тебя в пределах вытянутой руки. Повторюсь, домовики – магические существа, они появляются на свет с уже весьма развитым тонким телом, а потом то на протяжении многих лет развивается, стимулируемая внешней подпиткой и тренировками. Другими словами, если просто привить сиесте нужный генетический код и прорастить всю должную сеть энергоканалов в душе, с блоками, отвечающими за природные способности вида, то, в лучшем случае, получится новорожденный домовик, который не только ничего не умеет, но и ничего не может. Ждать же лет 10, пока она войдет в силу естественным образом. Смысл тогда вообще возиться? В общем, я плавно перешел к тому, что нужна не одна, а две операции. Первое – это, собственно, изменение генетической и духовной составляющей по образцу домового эльфа, а вторая – наращивание духовной оболочки, отвечающей за оперирование магической энергией. Для второй, правда, требовалось наличие трансплантационного материала, но у меня он был, души, добытые мной из дементоров и запасенные в драгоценных камнях. Личности и сознание в тех душах давно отсутствовали, зато имелось рабочее магическое тело, а большего и не требуется. Дело оставалось за малым, распотрошить их на запчасти, слегка обработать и приживить девушки поверх новой энергосистемы. Задача кропотливая и очень тонкая, но знакомая и хорошо освоенная. Смущало меня только одно – давать такой дар человеку, который мне не то что не друг или союзник, а так, наемный работник, было мягко скажем, странно. Конечно, формально сиеста мне принадлежала, но этот акт купли-продажи был проведен без ее согласия, ее воли, а потому нуждался в подтверждении. Пусть и так контракт давал многое, но в столь тонких вещах лучше перебдить, чем недобдить. Служанка появилась в моих покоях только через 2 часа, видимо, с остальными слугами разбирала зал и готовила к завтрашнему продолжению симпозиума. В эмоциях ощущались усталость и желание добраться до ванной, а потом и до кровати, однако, заметив меня, девушка замерла и поклонилась. «Господин, сиеста?» Приподнимаю бровь. Небольшой ступор в эмоциях, процессор подвис. Хех, все-таки она довольно забавна и чертовски мила, особенно в этом платье горничной. Хотя, на мой вкус, ему все-таки недостает некоторой открытости. «Простите, я подумала, что вы что-то хотели, смущение, верно?» Подхожу к ней и, приобняв за талию, притягиваю к себе. «Помнится, у нас были некоторые планы, если ты, конечно, не передумала». «О, легкий испуг, мандраж, щепотка желания, но вот усталость немного не вписывается в этот коктейль, портя прекрасный вкус». Пара легких плетений из магии жизни и немного жизненной же энергии, переданной через поцелуй, решают данную проблему. «Все, что пожелает мой господин», — с легкой хрипотцой ответила служанка. «А чего желаешь ты? Какова твоя мечта, цели? Что ты хочешь, сиеста?» Чуть-чуть поправить эмоции, вызывая большее доверие ко мне и желание высказаться. Впрочем, вопросы эти я совмещал с началом расшнуровывания платья девушки. Я хотела бы владеть магией и найти своего суженого. Глупо, да, в такой момент говорить о чем-то таком. Платье упало на пол, открыв моему взору соблазнительное девичье тело в не менее соблазнительном белье. А на поцелуи она уже начинает отвечать весьма старательно, да и желание в ней разгорается все сильнее. К тому же ее мечта стать магом как нельзя лучше подходит моим планам. «В такой мечте нет ничего глупого», — перешел я на тихий шепот в валяющее ушко, попутно поглаживая ее довольно объемную и упругую грудь сквозь шелк белья. Ее дыхание участилось, и вот она уже сама обнимает меня и целует в шею, неуверенно, робко, но старательно, видимо, наслушалась советов от более опытных подруг. А уж то, что сейчас царит в ее эмоциональной сфере. Это даже более приятно, чем то, что она делает сейчас, и я могу осуществить хотя бы часть, верхняя часть оставшейся одежды сиесты присоединяется к платью. Я могу дать тебе магическую силу. Господин, даже отстраняется служанка, «Прошу вас, не шутите так, это боль, но, отстранившись, она открыла мне широкое поле деятельности, на котором я не преминул развернуться, для начала обхватив губами и начав играть языком с грудью девушки. Я не шучу, оторвавшись от твердеющей вершинки, я вернулся к губам своей служанки. Магическую силу получить можно, хоть и непросто, и я готов сделать это для тебя, если...» Моя рука забралась под трусики горничной и начала нежно поглаживать горячую и уже начинающую становиться влажной ложбинку. Ха-ха, дыхание сиесты стало куда тяжелее, а смесь желания, нетерпения и надежды пьянила не хуже коньяка. Быть может, зря я затеял такой разговор в такой момент, хотя почему нет, совместить приятное с очень приятным и полезным, что может быть лучше. Если что, если ты станешь моей телом, легкое движение рукой, и первый, еще сдерживаемый и чуть слышный стон срывается с ее губ, мыслями душой, чуть прикусываю клыками нежную кожу на шее служанки, отчетливо ощущая мурашки, пробежавшие по ее телу. «Я уже принадлежу вам, господин». Руки девушки забираются под мою рубашку и начинают поглаживать меня, телом, мыслями и душой, хаем, а ведь действительно, легкая влюбленность у нее уже начала появляться, причем до того, как мы перешли сегодня к плотному общению. Тьма, о чем я только думаю в такой момент, формальная связь стала фактической. Быть может, кто-то назовет это подлостью, но какое мне дело до мнения этого кого-то? Да, я заберу у нее все, но и дам за эту плату не меньше. Ты получишь магическую силу, это мое обещание тебе, ну а пока давай узнаем друг друга еще ближе. Стягиваю с нее трусики и отзываю свой покров одежду уже с себя, и, подхватив девушку на руки, перемещаю нас на кровать. Ночь обещала быть весьма приятной. Следующее утро встретило меня за расчетами нужного ритуала, точнее, расчетом подгонки уже созданного ритуала конкретно под сиесту. Все-таки ночью я не только развлекался, но и снимал с нее нужные мерки, благо эмоциональные пики и полная открытость партнерши в этом сильно помогали, действительно совмещение приятного с полезным. Правда, как показала практика, одной сиесты мне все-таки маловато. Увы, простой человеческой выносливости слишком мало, чтобы покрыть потребности тентакливого монстра из космоса, хотя если пригласить Агнеса и еще парочку девушек сверху. Разгоряченное прошлой ночью воображение вместе с не до конца удовлетворенным либидо, десяток лет воздержания и сброса гормонов путем прямого управления организмом, это много, нарисовали соответствующую картину, а потом на меня снизошло понимание. Да, именно так, с большой буквы. Я даже оторвался от расчетов и некоторое время сидел, буравя стену невидящим взором. То самое чувство, когда ты внезапно понял, что являешься тентаклеевым монстром, что попал в целую школу девочек-волшебниц. В себя меня привело шевеление на кровати. Сиеста явно проснулась и сейчас, судя по эмоциям, вспоминала наши ночные приключения. Эмоции были весьма насыщенными и приятными, да еще приправленными большим количеством смущения, порой переходящего в откровенный стыд. А вот и ранний завтрак. Хм, действительно ранний. Судя по внутренним часам, сейчас примерно 5:30 утра, солнце встало совсем недавно. Но вот обмозговывание произошедшего подошло к концу, и девушка откинула одеяло, представ передо мной в весьма соблазнительном виде и позе. О, заметила. Господин, одеяло было вмиг натянуто до подбородка, а уж колер какой, сиеста, приподнимаю бровь, хех, чувствую дежавю. Ладно, хватит издеваться над бедной девочкой, пусть это и довольно забавно, как спалось. Спасибо, ха, хорошо, нет, не могу, такой вкусный поток чувств. Откладываю расчеты в сторону и присаживаюсь на край кровати, а где как, и опять смущение. Простейшие чистящие заклинания, понял я ее вопрос. Скорой ты так сможешь. Я, что? Так-так, вы вчера серьезно говорили? Шок, неверие. Разве я давал повод сомневаться в своих словах? Под моим взглядом она окончательно смешалась и лишь потупила глазки. Простите, хм, так просто прощать неинтересно, но ты можешь меня переубедить, все-таки вчерашнего мне реально было мало. Намек был более чем прозрачен, и девушка явно была очень даже не против. Я сделаю все, чтобы мой господин остался доволен своей верной служанкой. Сиеста перебралась ко мне на колени и стала старательно делать это самое все. Хорошее начало хорошего дня. Начавшийся столь хорошо день столь же хорошо и продолжился, оставив Сиесту отдыхать и приводить себя в порядок. Все-таки она моя личная служанка и помогала остальной обслуге Академии больше по привычке. Я направился на завтрак, где имел удовольствие лицезреть уставшие и явно не выспавшиеся мордашки девушек. Кирхе, хоть и была расчесана, накрашена и надушена, но вид имела сонный, периодически позевывала, прикрываясь ладошкой, и явно мечтала о возвращении в кроватку. Луиза мало чем от нее отличалась. Табита даже не стала утруждать себя расчесыванием, а судя по синякам под глазами, сегодня вообще вряд ли ложилась. Присоединившаяся к студенткам Элеонора вид имела более цветущий, да и с учетом того, что рассказала о ней младшая сестра, вряд ли не имела опыта недосыпов в жизни. Тем не менее, появление довольного и свежего меня вызвало прямо-таки синхронный обстрел мрачными взглядами. «Доброе утро, как спалось?» «Да-да, издеваться над детьми, плохо, но демон я или как?» «Вальтер», — жалобно пропищала Вальер-младшая. «Морген не может быть Гутин», — на смеси тристинского и германского ответила Церпст. «Кстати, если тристинский был на французский только похож, то вот местный германский на первый взгляд вообще ничем не отличался от немецкого. Любопытный факт. Хаэм, и чем же таким вы вдвоем занимались, что обе выглядите невыспавшимися?» Я заинтересованно приподнял бровь, добавив в голос медовых ноток. Слушающая наш разговор Элеонора подавилась чаем. «Вальтер, да как ты мог только подумать, чтобы мы с ней...» Розоволосая Лали вцепилась в собственную прическу. «Господин Деест», возмутилась и Кирхе, «мне нравятся мужчины, а такое-такое. Забавно, а ведь я всего лишь спросил, чем вы таким ночью занимались». Дальше каждый мыслил в меру своей испорченности. «Да, прекрасное продолжение прекрасного дня, вон у них какие лица». «Но ты сказал это так», задохнулась Луиза. «Как? Пододвигаю к себе порцию супа. Запах бульона просто божественный». «Так, очень». Младшая Вальер не могла найтись со словами. «Я не могу говорить такое вслух. Это совершенно определенно немыслимо. Но все же, вернемся к моему вопросу. Чем вы ночью втроем занимались, что утром на ходу засыпаете?» «Переписывали конспект Таби и пытались разобраться в схемах», призналась Германка. «И потому не дали бедной девочке выспаться». Киваю на по-прежнему пребывающую в полусонном состоянии синеволосую волшебницу. Нет, мы были вдвоем с Луизой. Кирхе, судя по проступающему удивлению, только сейчас поняла, в каком состоянии была ее подруга. Таби, ты-то чем занималась всю ночь? Алхимия. Пыталась разложить эликсир Вальтера на составляющие. Много думала. И как? Мне стало интересно. Сложное зелье. Очень отдаленно напоминает эликсир на основе магии воды с добавлением улучшенных магии земли компонентов. А еще я выделила в нем кровь, человеческую. Вы поите учеников человеческой кровью? Даже вскочила с места Элеонора. Пока нет, а что, у вас тут с этим проблема? Простите, я еще не до конца изучил нравы местного общества. Да, я большая сволочь, а еще у меня хорошее настроение. Че, что значит нравы? Блондинка вылупилась на меня как на опасного блаженного. Что значит проблемы? Ну не знаю, отправляю ложку в рот. Какая прелесть, религиозные запреты, моральные нормы. Люди обычно любят такие вещи. Элеонору аж затрясло. Вот и перчинка праведного негодования, приятного мне аппетита. Да, так, там была человеческая кровь или нет? Процедила сквозь зубы девушка. Пара капель, беспечно пожимаю плечами. Для создания конфигурации энергетического шаблона под человека можно вообще обойтись без нее, но это изрядно усложнит процедуру создания эликсира, вздыхаю, не замечая состояния собеседницы. Кстати, Табита, ты могла бы просто спросить у меня, я всегда приветствую стремление своих учеников к знаниям, было интересно, самой, понятно, хлебом не корми, дай в чем-нибудь этаком покопаться, знакомо, немного помявшись. Волшебница продолжила, не могу разобраться до конца, нужна помощь. Теперь поперхнулась Кирхе и стала переводить удивленный взгляд с воздушницы на меня и обратно. Судя по эмоциям огненной ведьмы, это чуть ли не первый раз на ее памяти, когда эта малышка просит помощь. Хаэм, да что же у нее за жизнь была? Судя по оговоркам и эмоциям при этих оговорках, Табита, это какая-то смесь Рэмбо и Николы Тесла. Разумеется, что именно тебе непонятно. Принцип действия. Как вода и земля могут так действовать на организм? Я проверила, запас сил немного увеличился. Хаэм, то, что ты называешь водой и землей, на самом деле является маной жизни. при применении на организм оказывает положительное влияние на всех уровнях. А для чего шаблон? В неструктурированном виде и при действии на слабый организм может оказать калечащий эффект. Временное улучшение состояния и цена в виде трудноизлечимых отклонений и деградации тела в дальней перспективе. Кровь содержит информацию о структуре существа, причем полную, физическая, магическая, даже память донора при некотором усилии можно получить. Использовав человеческую кровь в качестве образца, можно структурировать ману жизни таким образом, чтобы ее эффективность возросла, а побочные эффекты отсутствовали. Мою импровизированную мини-лекцию Табита уже записывала в свою книжку. Таким образом, получается, что для наибольшей эффективности данного эликсира лучше всего готовить его при помощи крови того, кому он предназначен. Не устаю восхищаться этой девочкой, схватывает все на лету. Верно, причем не только для этого эликсира. Индивидуальные зелья всегда эффективнее, чем общие. Для предназначенного индивидуума, естественно. Понятно, Кирхи не удержалась и зевнула. Нет, слушала-то она внимательно, но организм ее предал. Нет, так дело не пойдет. Пара порций общего исцеления, приправленных восстановлением, находит своих героев. О, что это? Взбодрившаяся девушка захлопала глазами. Если кто забыл, целительство я тоже практикую. Если уж моих знаний хватит, чтобы с того света вытащить и жить заставить, то придать бодрости после бессонной ночи, тем более, с того света вытащить. Встала в стойку Элеонора. Вы это серьезно или просто фигура речи, господин Дест? Вернуть к жизни насильственно умерщвленного относительно нетрудно, хотя все зависит от обстоятельств, прошедшего времени, способа убийства, ну и воли владычицы душ. Само собой, ваш мир связан с серыми пределами как-то странно, и здесь воскрешение может представлять некоторые сложности, если у реципиента нет якорей души, но, в целом, да, вполне возможно. Блондинка задумалась, серьезно задумалась. Кто такая владычица душ? Навострила ушки Луиза. Если грубо, то персонификация такого явления, как смерть. Она редко во что-то вмешивается, но бывают случаи, когда кто-то умудряется вызвать ее неудовольствие. Тогда без шансов. Душу такого разумного к жизни не смогут вернуть и высшие боги. Кстати, раз уж зашла об этом речь, поворачиваюсь к младшей Вольер, подчеркивая серьезность своих слов. Если вдруг умрешь и встретишь девочку, называющую себя Айса, то не вздумай ей хамить. Я знаю, что ты очень воспитанная леди, но некоторые считают, что если уж умер, то можно забыть о приличиях. Так вот, это в корне ошибочное мнение. Как раз после смерти следить за словами нужно особенно тщательно, причем не только за теми, которые произносишь, но и за теми, которые думаешь. Понятно, Луиза загрузилась. На меня же обрушилось концентрированное любопытство, приправленное очень забористым опасением со всех сторон. Тут никаких приправ не нужно, завтрак уже просто бесподобен. Не присутствую я вчера на демонстрации и не ощутите то, что излучала вытащенная вами тварь, я бы не приняла ваши слова всерьез. Однако, сколько вы берете за ваши услуги целителя? Первой прервала тишину Элеонора. Цена для каждого своя, пожимаю плечами, но могу заверить, что будет она немалой. Вальтер, Элеонора, не лезь. Луиза одернула свою сестру, старшая из Ла Вольер. И сколько будет для меня? ХМ, накидываю небольшое плетение диагност. Вы совершенно здоровы. КХМ, видимо, в вашей семье очень строгие нравы, раз вы до сих пор. Это к делу не относится. Уже почти что рявкнула блондинка, потом несколько раз резко вдохнула и выдохнула. Так, это явно не тот разговор, который можно вести в общем зале. Предлагаю обсудить данную тему после симпозиума. Как пожелаете, вновь пожимаю плечами и возвращаюсь к еде. Вероятно, Элеонора будет просить за свою сестру, как я понял из кусков разговоров. Котлея, средняя дочь семейства Вольера, имеет серьезные проблемы со здоровьем, причем чуть ли не с детства. У магов такое бывает в основном из-за неправильного развития энергетики или слишком большого резерва при недостаточной выносливости тела. Не самый простой случай, но нужно смотреть на месте. Помощь я не против, но, судя по характеру старшей сестренки, раз проявишь слабину, сядет на шею и запряжет моментом, да и ей я ничего не должен. Попроси за Котлею, Луиза. Да, пошел бы и вытащил, но она не попросила, а я не светлый, чтобы пытаться помогать и спасать всех подряд, порой и против воли спасаемого. Так что это будет неплохим уроком и для нее. А на этом примере, Возможно, решится и Табита. Впрочем, будем посмотреть, Луиза, девочка умная, может и поймет, что лично для нее я готов пойти на многое, но ездить на себе не позволю никому. После завтрака господа и дамы гости вновь рассредоточились по своим местам, равно как и студенты. Симпозиум продолжился, у меня была еще одна тема выступления, но ректор решил поставить уже раз произведшего фурор мага под конец собрания, дабы оставить неизгладимые впечатления. А пока мы слушали и наблюдали представления других чародеев, и, признаться, понаблюдать было зачем. Да, местные исповедовали только стихийную школу, даже самые простейшие заклинания у них так или иначе шли через одну из стихий, даже создание воды в исполнении огневика. Никакой нейтральной маны, только прямые стихиальные преобразования, жутчайшие извращения, но в этом извращении местные достигли невиданных высот. Вряд ли мне потребуются подобные взаимодействия, все же через нейтральную ману или при помощи духов или даже маны тьмы все это можно исполнить куда проще и быстрее, но сам факт столь сильного познания тайн стихии заслуживал уважения, да и для общего развития не помешает. Все же случаи бывают разными, и далеко не всегда можно использовать духов или светить свою основную стихию. Словом, я откровенно наслаждался докладами остальных участников, периодически ловя на себе недовольные взгляды розоволосой Лали и задумчивые, ее сестры. Но пусть их, сам я кайфовал. Много, очень много интересных и талантливых волшебников, выдвигающих различные теории, приводящих доказательства и вступавших в спор. И с ними можно было общаться. И они понимали, что я говорю. И даже студенты, набираясь смелости, порой вставляли что-нибудь эдакое. И никаких баранов, овцы, быков и прочих копытных, нежно любимых Северусом. Как же хорошо. Вечер прошел в оформлении моего подвальчика для преобразования сиесты. Пусть все необходимые мерки я с нее и снял, но теперь требовалось подготовить рабочее место. Рунический круг тут не подходил, требовался полноценный алтарь для ритуалов высшей некромантии, а такие не создаются за один день, даже при наличии всех необходимых материалов. С ними, кстати, все было не очень хорошо, адамантия в округе не наблюдалась вообще, с черным обсидианом тоже была изрядная напряженка, эссенцию смерти, обычно экстрагируемую из останков нежити, приходилось создавать самостоятельно, да и прочие, менее существенные, но весьма полезные реагенты не всегда имелись под рукой. Можно, конечно, обойтись без всего этого, моих умений вполне хватит прооперировать душу и голыми руками, но зачем напрягаться и превозмогать, заодно изрядно рискуя состоянием сиесты, когда у меня в достатке времени и можно подготовиться. Так что я потихоньку покрывал гранитный монолит вязью проплавленных рун и вместе с тем готовил расплавы и концентраты, которые позже требовалось в них залить. Работа была кропотливой, но творческой, потому совершенно не тяготила. Симпозиум длился еще 3 дня. 3 дня превосходного общения, интереснейших обсуждений и вообще концентрации ума, которой позавидует иное не из десятка маститых академиков в штате. Тьма. Я почти влюбился в этих людей. Ни одного. Вдуматься только. Ни единого идиота, мнящего себя непризнанным гением и великим экспертом, которому окружающие просто завидуют. Они все пытались разобраться в том, чего не понимают, установить истину, понять и вникнуть. Споры же, о, какие это были споры, как эти люди разговаривали, как увлекались и наперебой высчитывали спорные моменты или ставили опыты не отходя от кассы, а когда результат не устраивал, с жаром бросались выяснять, а чего это так, где, почему, официант, кофе мне, кофе и бумаги побольше. Я просто млел в той эмоциональной атмосфере, что плотным одеялом накрыло академию. А уж какими глазами на все это дело взирали студенты, все 3 суток бродя по коридорам с перманентным ощущением завивающихся извилин. Но все хорошее имеет обыкновение заканчиваться, вот и время моего заключительного выступления наконец-то пришло, и, как я видел по эмоциям, многие ждали его со смесью нетерпения и опаски. Приятный коктейль. Я вновь приветствую вас, дамы и господа, начал я вступительную речь. Поскольку за прошедшие дни мы с вами успели неоднократно побеседовать на тему устройства Вселенной, то я не буду сейчас к ней возвращаться. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть иной пласт магии стихий, так хорошо известный вам, зал замер в напряженном ожидании. В прошлый раз я рассказывал вам о существах, обитающих вне вашего мира. Сегодня я хочу поведать об исконных жителях вашего. Моя речь пойдет о духах стихии. предупреждая вопросы. «Да, я знаю, что ваша традиция магии имеет о них представление, но так как я не нашел в библиотеке сей достойной академии никаких трудов, подробно раскрывающих природу данных существ и методы работы с ними, то смею надеяться, что мой доклад покажется вам не безинтересным. Итак, мир духов разнообразен и огромен, помимо стихийных воплощений, в нем существуют проявления мест, времени, событий, а также чувств и желаний. Существуют неисчислимые варианты классификации этих существ. Некоторые даже демонов относят лишь к подвидам духов». После упоминания демонов окружающих явно передернуло, хех, вот что демонстрация животворящая делает. Но вернемся к духам. На мой взгляд, наиболее правильно их деление на иерархии, опирающиеся на так называемые круги силы. Для удобства, примеры я буду приводить сразу для духов стихии. В самом низу стоят низшие духи. Их сила невелика, если рассматривать чисто боевой аспект, то небольшой порыв ветра или кочка под ногой – вот предел их возможностей. В бытовом плане они уже куда интересней, но все равно не выходят за рамки уровня поливки цветов или создания источника света. Следующая ступень – так называемые малые, или, по-другому, младшие духи. Их сил вполне хватит сдуть человека либо закопать свою жертву, ну а также поджарить или утопить, в зависимости от стихии. Далее – развитый круг. Это первая ступень, на которой духи могут использовать классическую магию, а не только манипуляции своей стихией, неполноценной, опять же, в пределах своего и близких спектров, но все же, разрушительный потенциал, небольшой отряд, над ними стоит средний круг. Помимо, собственно, возможностей, обусловленных их духовной природой, владеют полным набором возможностей мага уровня вашего треугольника, по человеческим меркам вполне разумные и могут вести сложную беседу. Из-за слабой уязвимости к магии и полного игнорирования физических атак в своей истинной форме, а также при наличии достаточного количества энергии, в одиночку способны уничтожить поместье или замок, если, конечно, его не защищает кто-то уровня квадрата, вполне сопоставимы с демонами среднего ранга. Над средним кругом располагается старший. Старший дух огня способен сжечь небольшой городок за пару ударов, а дух воды такого же ранга – организовать небольшое наводнение, ХМ, ну или исцелить даже смертельные раны, если их нанесли обычным оружием или стихиальной магией. Еще выше располагается высокий круг, уж простите за тавтологию. Его обитатели вполне способны сравнять с землей большой город и вполне могут на равных потягаться с демоном-эмиссаром. Духи из высшего круга сопоставимы по силам с сильнейшими демонами-советниками и даже слабыми высшими демонами. Их разрушительный потенциал варьируется, но опустошить страну или погрузить на дно морское относительно крупный остров им вполне по силам. И последний, легендарный круг, так называемые повелители стихии. Духи этого этапа развития уже неотличимы от богов и владык демонов. Если брать стихийные воплощения, то их можно назвать сутью, квинтэссенцией самой стихии. Им не нужно контролировать или приказывать воздуху, огню, воде или земле, они сами их суть. Подобные сущности могут перекраивать ландшафты целых регионов одним желанием. К счастью всех живых, как и высшие демоны, подобные существа архиредки, далеко не в каждом мире присутствуют даже высшие духи, не говоря уж о легендарных, а те, что все-таки есть, связаны со своим планом и не питают интереса к делам мира материального. В зале установилась тишина, народ переваривал. В отличие от прошлого раза, никто не спешил кричать о невозможности такого расклада или бредовости теории, но людям явно требовалась демонстрация. Да, пожалуй, среднего круга будет достаточно, связываться с высоким лично мне не сильно хочется, запросы у них уж больно высокие. Можно, конечно, вытащить и высшего духа тьмы, на зов князя они слетятся мгновенно, но сейчас речь у нас идет о духах классических стихий, да и лишний раз дергать темных и, будем откровенны, злых духов, не лучшая идея. Они ведь в качестве платы предпочитают далеко не магическую силу, а здесь слишком много вкусных магов, так что ограничимся сильфом. Ну а теперь, демонстрация, я прикрыл глаза, формируя запрос. Мне требуется лишь образ. Резерв ощутимо просел, но воздух в помещении пришел в движение, и вскоре передо мной сформировался небольшой плотный вихрь, за несколько секунд принявший вид, отдаленно похожий на женский силуэт. Маленькое торнадо вместо ног, прозрачные и постоянно подрагивающие от передвижения воздушной массы руки, изящный торс с выпуклостью на месте груди и лицо, наиболее точно из всего тела копирующее человеческие черты. Фигура воплощенного элементаля не была однородной, и воздух в каждой части тела имел свой оттенок, имитируя открытую кожу, одежду, волосы и даже нечто напоминающее посох пастушки в одной из рук. Сам же на халяву получивший материальное тело дух с любопытством разглядывал меня новым для себя способом, через глаза. Пусть те и были лишь воздушной конструкцией с магическим наполнением, но, как я знал доподлинно, свою функцию выполняли в полной мере. «Ты хочешь поиграть, владыка темных?» Голос духа прошелся по залу легким ураганчиком. «Ты же не будешь меня кушать, мне понравилось носить для тебя письма, ты очень щедро за них награждаешь. Но если ты меня скушаешь, я больше не смогу доставлять письма. Не волнуйся, я не собираюсь тебя есть. Просто постой немного тут, а потом можно будет поиграть». «Хорошо». Элементаль с интересом начал рассматривать глазеющих на нее людей. «Я же продолжил лекцию. Итак, вы сейчас видите духа воздуха из среднего круга, вернее, элементаля воздуха, то есть духа, создавшего себе тело из собственной стихии. В данной форме дух приобретает более широкие возможности для прямого воздействия на материальный мир, в частности, затраты силы на любое магическое действие для него значительно падают, в то время как способность удержать скопленную силу в себе, напротив, возрастает. Вместе с тем, преимущества его духовной природы почти теряются. Например, для чистых духов расстояния в материальном мире почти не имеют значения, так как при передвижениях они как бы смещаются в иную плоскость бытия, из которой, грубо говоря, входят обратно в мир именно там, где им нужно, не обращая внимания на то, как далеко точка входа находится от точки выхода. Механизм там, конечно, намного сложнее, чем то, что я описал, но тем не менее, с точки зрения стороннего наблюдателя, перемещение происходит почти мгновенно, особенно при достаточном количестве энергии. Что же касается элементалей, то имея физическое тело, даже такое, я оглядел фигуру воздушницы, условное, путями чистых духов им уже не воспользоваться и передвигаться приходится на равных с прочими обитателями материального мира условиях. Это не очень удобно, поделилась своим мнением дух, узко и тесно. Я же правильно назвала слова, да, молодец, похвалил я, на что элементаль довольно улыбнулась и вновь начала источать любопытство по отношению к интерьеру зала и собравшимся людям. Стоит также отметить, что чистые духи несколько иначе воспринимают время, как правило, не обращая на его ход особого внимания, то есть понятие недавно для них может включать как обычное для человека вчера, так и тысячу лет назад. Это не значит, что они не заметят происходящих вокруг изменений, но вот реакция на них может быть совсем не такой, какая привычна человеку или даже каким-нибудь долгоживущим существам, вроде драконов. «Простите, господин Деэст», — внимание на себя обратила Элеонора, «не могли бы вы пояснить один момент?» «С удовольствием. Прошлое существо, которое вы призывали, явно было настроено весьма агрессивно, это же элементаль», девушка тщательно выговорила термин, «ведет себя совершенно иначе. Означает ли это, что духи более миролюбивы к людям?» «И да, и нет. Важно понимать, что привычные для людей и большей части иных разумных видов нормы морали и нравственности не актуальны для сущности из иной формы бытия. Духи не размножаются половым путем, у них нет инстинкта защиты потомства, большинство наших слабостей, страхов и удовольствий для них абсолютно чужды. Даже страх смерти для духов имеет иную форму, чем для человека. Для человека это конец, конец той формы существования, к которой он привык, и потеря всего того, чего он достиг, как правило, включая знания и навыки. И большинство людей этого очень боится, не особо утешаясь верой, а порой и достоверным знанием, что впереди еще множество жизней и путей. Ну и главное, человек сталкивается со смертью постоянно, она для него всегда перед глазами или где-то рядом, что только подстегивает страхи, делая их навязчивой частью бытия. У духов же все иначе. Начнем с того, что убить духа, в классическом смысле смерти, в принципе нельзя. Его можно уничтожить, но это весьма сложный и затратный процесс, который сам собой происходит, только если этого духа выкинет в океан первозданного хаоса. Во всех иных случаях духа может ждать только разного уровня дискомфортные ситуации, самое страшное из которых – это становление частью чего-то большего, с потерей своей индивидуальности, но и это случается крайне редко. Таким образом, в их обществе царят совсем иные жизненные императивы, малопонятные для тех, кто вынужден ежедневно бороться за существование и обеспечение будущего своих потомков, верно и обратное, то есть человеческие понятия добра и зла для духов, пустой звук, включая даже постулат о том, что убивать – плохо. Ведь с точки зрения духа классическая смерть вообще не является чем-то хотя бы вредным, просто душа временно теряет материальную оболочку, вот и все. Что же до вопроса общей агрессивности, я на несколько секунд задумался. Стихийные духи, особенно обитающие в обычных мирах, действительно куда спокойнее и лояльнее относятся к любым живым существам, чем даже некоторые дикие животные. Безусловно, есть ситуации, когда дух нападет первым, не раздумывая, но большинство из них связаны с той или иной формой нарушения вами некой личной территории этого духа, попыткой лишить его места обитания и так далее. Ну и, само собой, не стоит сбрасывать со счетов личных качеств того или иного духа, как-никак, они вполне разумны, имеют свои интересы и вполне способны злиться и обижаться, как и просто быть неприятными личностями. Но от такого никто не застрахован. На том летающем куске горы есть один водный дух, очень вредный, никого к себе в озеро не пускает, даже поиграть, опять вставила свои 5 копеек элементаль. Что еще? Улыбнувшись краешком губ на реплику воздушницы, продолжил я, пожалуй, стоит еще отметить, что окружающий мир духи видит совсем не так, как люди, и большинство привычных нам чувств, таких как зрение, обоняние, осязание и слух, для них недоступны. Потому, преобразуясь в элементалей, они также преследуют и цель получить доступ к новым для себя ощущениям. Это, кстати, еще и один из способов оплаты их услуг, то есть передача собственных физических ощущений духу через канал, аналогичный тому, что возникает между магом и его фамильяром. Правда, магическая энергия для них все-таки куда более привлекательна, все-таки новые впечатления – это лишь развлечение, а магия – это жизнь. Но давайте немного отвлечемся от пустых слов и перейдем к вещественной демонстрации возможностей. Я повернулся к элементалю. Я хочу, чтобы ты поиграла с нашими гостями, только нежно. Хорошо, улыбнулась девушка дух и растаяла в воздухе, после чего в зале на некоторое время отменилась гравитация, а почтенные маги стали плавать на порывах ветра, непонятным образом зародившихся в закрытом помещении. Проплывший мимо меня задумчиво дымящий осман и старающийся оказаться как можно ниже, чтобы суметь лицезреть исподние приглашенных волшебниц и студенток, изрядно поднял мое настроение. Минут через 20 все это непотребство кончилось, гости и студенты мягко опустились на землю и принялись обсуждать пережитое. А знаете, господин Деест, то, что вы показали, очень напоминает магию эльфов, задумчиво проговорил почтенный ректор, делая вид, что его совершенно не интересовали детали нижнего гардероба мисс Лангвиль. В самом деле, возможно, хотя и несколько странно, судя по описаниям Луизы, а также информации в библиотеке, местные эльфы, это дроу, такие же злобные, тяготеющие к резне, сбору рабов, предательству и интригам. И общение с нейтральными духами для подобных товарищей – не самая приоритетная способность. Вот демонов и всяческих темных тварей они призывают едва ли не в промышленном масштабе, но тут-то мир закрытый с призывами именно такого контингента дела обстоят не очень. Хотя, возможно, поэтому они и переключились на кого поближе. Но вернемся к теме, обращаюсь в зал. Как вы видели, подобный дух вполне способен самостоятельно осуществлять достаточно сложные магические воздействия, оставляя призвавшему его магу полный простор для собственных действий. Думаю, всем здесь очевидны проистекающие из этого перспективы и возможности, а потому перейдем к самому интересному – методам призыва и общения. Спустя несколько увлекательных часов симпозиум, увы, официально завершился. Участники принялись благодарить друг друга и обмениваться контактами. Лично я умудрился получить визитку едва ли не от каждого присутствующего аристократа. Тема порталов заинтересовала многих землевладельцев, да и возможность из ниоткуда вытащить несколько мощных боевых единиц также нашла отклик в душах. Своими контактами меня не удостоила только госпожа Элеонора, зато я был удостоен куда большего, ее личного присутствия и возвращения к вопросу посещения родовых земель де Лавальер. Я не возражаю против небольшого путешествия, но смогу отправиться не раньше, чем через пару недель, не видя смысла скрывать, честно сообщаю сестрам, благо, разговор происходил приватно, в личных покоях Луизы. «Могу я узнать причины задержки?» – сдержанно поинтересовалась Элеонора. «Мне надо завершить один эксперимент, требующий проведения пары сложных ритуалов. К тому же у Луизы сейчас очень важный период обучения. Она только что сделала большой шаг вперед, и ей необходимо закрепить полученный результат активной практикой. Что же, это вполне приемлемо», – строго глядя на меня из-под очков, произнесла блондинка, таким тоном, словно оказывает мне одолжение. Причем это не было чем-то напускным или грубым, с желанием меня задеть, просто данный стиль общения въелся в нее на том же уровне, на котором в Луизу въелся официоз, не позволявший в свое время и пары слов связать при первой встрече с принцессой. Но меня все еще интересует цена, которую вы просите за свои услуги. Не думаю, что назначать цену, до того, как я увижу своего пациента, будет разумно, пожимаю плечами, располагаясь за столом и извлекая книгу из своей безразмерной сумки. С магией перевооружения можно было бы от нее уже и отказаться, но как-то слишком уж я привык к этому рюкзачку за 20 лет, и все же я вынуждена настаивать на том, чтобы цена была обговорена до того, как личность пациента станет озвучена. Полыхнув раздражением на мое вызывающее поведение, надавила блондинка. Впрочем, я понимаю, что в зависимости от сложности услуги, будет отличаться и цена. Назовите самую высокую. О, теперь проскользнула и некоторая надменность. Самую высокую? Я приподнял бровь. Да, чего вы хотите? Не думаю, что маг уровня квадрата и с теми способностями, что вы уже показали, нуждается в банальном золоте. Что же, она в очередной раз доказала, что разум в этой симпатичной голове вполне себе неплохой. Самая высокая плата, что демон может потребовать от мага, это его душа. Но не думаю, что в нашем случае исцеление будет стоить столь дорого. Хаем, пожалуй, я остановлюсь на службе. Вы хотите, чтобы род Лавальер принял вас на службу? Что же это можно уст? Оха, я рассмеялся, а недоумение, выскочившее на ее лице, веселило лишь больше. Правда, скоро оно стало сменяться гневом, да и раздражение так и плескало. Прошу прощения, но чтобы оплатить мою службу, вам не хватит душ всех живых с ваших владений. Нет, я имел в виду вашу службу мне. Да в самом сложном случае, я потребую 10 лет служения. В простейшем, полгода. Вы предлагаете мне, старшей дочери и наследнице герцога Тристейна, служить вам? Задохнулась она возмущением. Не нужно быть легилиментом или псиоником, чтобы прочесть неозвученные мысли какому-то мутному бродяге без титула и земель, пусть и знающему пару трюков. Девочка, в свое время предо мной преклоняли колени и короли, а что, Виктор был вполне себе абсолютным монархом, да и орки, хотя там вожди, и это не совсем то. Что же касается моего предложения, вы просили цену, и я ее назвал. Элеонора кипела возмущением, Луиза жалобно на меня смотрела и активно переживала за сестру сестер. Я же чуть усмехался. Это был еще один урок для моей ученицы, неприятный, но необходимый. При всем пережитом, эта розововласая малышка была слишком наивной, что при ее доброте очень опасно. Ей недостаточно было лишь объяснить, куда ведут благие намерения и безвозмездная помощь всем и каждому, все равно будет пытаться помочь, объяснив себе это десятком способов от дворянской чести до долга перед страной. Здесь надо было действовать нагляднее, а потому жестче. Это ей я бы помог просто так, но ее старшая сестра, это не она. Сейчас блондинка и в мой дальний круг-то входит лишь потому, что является родственницей и любимой девочкой. Да как вы, девушка потянулась за своим жезлом-фокусировщиком. Старшая сестрица, прошу тебя, не надо. Болезненно паникуя, попыталась остановить Элеонору моя ученица. Я, ай, вскрикнула девочка, когда ее внезапно схватили за щеку. Я не шучу, старшая Лавальер просто взяла и схватила сестру пальцами за розовую щечку и довольно резко ту оттянула. Болно, ай, ау, фу-у-у, ну, болно же. Попыталась вырваться Луиза, но все было тщетно. Я же настолько этому удивился, что самым позорным образом опоздал с реакцией. Сколько раз тебе говорить, что вмешиваться в чужой разговор, бестактно и недопустимо для благородной леди. Ау-у, твасти, старшая шиштрича, твасти. Чуть не плача, отбивалась девушка, которую уже схватили за обе щеки и теперь растягивали их, и не шутеечно, а как будто надирали уши, или тут как раз принято вместо ушей надирать щеки, блин, о чем я думаю, пас с рукой, и на девочку ложатся чары легкого исцеления и заклинания каменной кожи. Я не хочу вмешиваться в ваши семейные отношения, но должен предупредить, Пока Луиза, моя ученица, любые попытки насилия над ней будут восприниматься мной как личное оскорбление. Вы имели право ее воспитывать и наказывать, пока не окрестили Нулизой. Теперь у вас такого права нет. Сказать, что я был разочарован и разозлен поведением Элеоноры, это сильно преуменьшить. Выплескивать свой гнев на этой малышке, право слова, я считал ее более сознательной личностью. Вас никто никаким учителем моей сестры не назначал, рассерженной кошкой прошипела блондинка. И лезть в наши внутрисемейные отношения у вас права нет. Мы вообще не нуждаемся в ваших услугах. Как хотите, пожимаю плечами, в конце концов, это вы ко мне пришли, а не я к вам. Если на этом все, то можете идти, нам с ученицей есть, чем заняться. Вы не поняли, я запрещаю вам общаться с моей сестрой. Пошла вон, коротко бросил я, дополняя приказ псионическим ударом. Старшая лавальер подавилась на начале очередной тирады и немного деревянной походкой вышла за дверь. Вальтер, взглянула на меня девочка, глаза на мокром месте, в эмоциях полный раздрай, а весь прогресс, что мы смогли достичь за проведенное вместе время, можно смело спускать в унитаз. Прелестно, просто прелестно. Прости, малышка, встаю, отложив книгу и, шагнув к Луизе, начинаю гладить по голове, одновременно транслируя чувство покоя и умиротворения. Твоя сестра изрядная стерва и умудрилась слегка вывести меня из себя. С ней все будет хорошо, да, самое страшное, что ей грозит, это легкая головная боль. Прикрываю глаза, она уже отошла от ментальной оплеухи и сейчас идет устраивать скандал Осману, ну и требовать, чтобы он меня выдворил и, заодно, спас тебя от моего влияния. Прости ее, пожалуйста, всхлипнула Луиза. Элеонора, у нее всегда был тяжелый характер и еще она привыкла быть самой сильной и самой главной, вот и, это не повод так относиться к собственной сестре. Я понимаю, ваш мир и ваши традиции предполагают определенные нормы поведения, но даже по этим самым нормам, начав не просто выволочку, а физическое издевательство над тобой при постороннем дворянине, она тебя в глазах этого дворянина сильно унижала. Издевательств же над своими учениками я никогда не терпел и терпеть не собираюсь. Ее просто разозлили те твои слова, не нужно пытаться ее оправдать. Нари, она в ответ на мои требования на меня самого, я бы просто пожал плечами, попытайся она залепить мне пощечину за непристойное предложение, я бы тоже это понял и просто бы увеличил плату. Но срывать свою уязвленную гордыню на непричастном, более того, на своей сестре, эх, оказалась такой разумной и приятной девушкой. Она такая и есть. Просто-просто это вот все накопилось и та, кого она хочет исцелить. Ваша общая сестра, ты знал? Она подняла взгляд. Ну что же, слезы из него ушли, хотя настроение все еще околопохоронное. Догадался, ваших эмоциональных реакций и случайных оговорок было более, чем достаточно для анализа. Ее опасения, что странный маг из ниоткуда задерет цену, узнав, кого ему предлагают лечить, и потому такие требования тоже вполне понятны. Но, как я говорил, это не повод делать то, что сделала она. И что теперь? Робко спросила девочка. Ты не будешь лечить Котлею? Опять эти глаза начали наполняться слезами. Пока Элеонора не согласится на затребованную плату, я не буду выполнять ее заказ. Интересно, догадается или нет? А если это будет не ее заказ? Немного помявшись, хлопнула ресницами Луиза. Все-таки догадалась. Цена для каждого своя, улыбнулся я кончиками губ. Будет зависеть от того, кто меня попросит. И если это буду я, робко-робко. Если это будешь ты, то в ответ тебе придется заниматься дополнительно, скажем, по часу в день в течение года или до тех пор, пока Кирхи не признает свое поражение в вашей войне взаимных подколок. Я согласна. Вырвалась у нее едва ли не быстрее, чем она успела осознать мои требования. Но вот как осознала. Почему, Вальтер? Личико волшебницы сделалось озабоченным, а бровки сошлись друг к другу. Хаэм, почему ты запросил у Элеоноры 10 лет тебе служить, а у меня мне ты взялся помочь просто так? Все очень просто. Ты, моя ученица, назвав тебя так, я получил определенные права и обязанности. Я уже заметил, что в вашем мире традиции немного иные, но, в привычных мне, отношения учителя и ученика, во многом, глубже и прочнее даже семейных уз. Но твоя сестра, не ты, она, чужой для меня человек, и потому и плату я требую, как с чужого, разве что с небольшой скидкой. К тому же, во всем этом было и еще кое-что. Что? Она взволнованно переступила с ноги на ногу. А вот это предстоит уже понять тебе. почему я не бросился помогать твоей сестре, хотя понял, что с ней что-то не в порядке? Почему я выставил такие условия, и что могло бы произойти, не выстави я их? Подумай и попробуй ответить, ученица». Хорошо, окончательно успокоившись, девочка сосредоточилась на своих мыслях, но ненадолго. «А что теперь будет с Элеонорой? Зависит от нее», легко пожимаю плечами, убирая руку с головы Луизы. «Она уже взрослая девочка и должна себя контролировать, тем более, имея перед глазами все факты, что вскрылись обо мне по ходу симпозиума. Воспитывать ее и шлепать по попке за плохое поведение я не нанимался, задумываюсь. Хотя, если она продолжит в том же духе, то, возможно, придется», в ответ раздалось странное кваканье. Что-то между хихиканьем, возмущенным возгласом и печальным стоном. Очень всеобъемлющий звук. «А, слетаем через пару недель или на ближайших выходных, если я успею закончить с ритуалами», отвечаю на не успевший облечь себя в слова вопрос. «Спасибо, Вальтер, ты не представляешь, как я тебе признательна». И прерываю ее, вновь положив руку на макушку, и молча транслирую свои чувства. Уважение к силе воли, позволившей не сломаться за годы пренебрежения и унижения от окружающих. Восхищение личностью, сумевшей сохранить способность к доброте и сочувствию, вместо того, чтобы погрузиться в пучины затаенной злобы на весь мир. Умиление ее потешными перепалками с Кирхи. Нежность и желание оберегать, все то, что я успел сформировать для себя за время нашего знакомства. «Я твой учитель, Луиза. Пока ты не предашь себя, пока не отвернешься от своей сути, я всегда буду на твоей стороне, и это не требует благодарности. К тому же», улыбаюсь, не разрывая зрительного контакта, «я умею чувствовать эмоции, и на фоне этого любые слова совершенно излишни». «Вальтер», голос девочки задрожал, а из розовых глазок внезапно и обильно брызнули слезы. Секунду назад еще ничего не предвещало, она была серьезна и сосредоточена, спокойна и собрана, но стоило моим словам отзвучать, как в ее эмофоне словно рубильник переключили. Волшебница жалобно шмыгнула носом и полноценно, без малейшего притворства и шуток, заревела. И вот я стою перед ней на коленях, прижимая плачущую малышку к груди, и в очередной раз поражаюсь тому, насколько женщины удивительные существа. В ее слезах не было и грана негатива, лишь маленькая капелька застарелой боли и огромное, всепоглощающее счастье, густо замешанное на облегчении каком-то фантомном, надуманном, однако схваченном мысленными когтями и зубами буквально до остервенения, чувстве стыда. Маленький, несчастный ребенок, которому всего-то нужно было получить толику человеческого тепла, без глупых этикетов, подобающего поведения и строгих, требовательных взглядов, что ищут в ней только талант и прогресс. Просто капля поддержки и участия. Побороть слезы нам удалось только через добрых 20 минут, да и то исключительно малиновым пирогом со свежим чаем, ради появления которого в комнате мне пришлось давать мысленные инструкции сиесте. Еще несколько минут ушли на убеждение Луизы, что ей надо не прятаться под одеяло от смущения, а все-таки попробовать, заодно позволив служанке привести себя в порядок. Это было очень мило и трогательно, особенно красное, как рак, и слегка опухшее личико девочки в момент, когда оно оторвалось от моей рубашки. Было во всем этом что-то домашне уютное, несмотря на всю неловкость моей подопечной, когда она более-менее взяла себя в руки. Жаль, что не удалось продлить этот момент подольше. Увы, пришедшая в себя Элеонора не просто так шла разбираться к ректору. Уж не знаю, требовала ли она от него подкрепления для совместного рейда на босса уровня, или банально хотела использовать его авторитет для влияния на меня, но какие бы мотивы ей ни двигали, итог был очевидно предсказуемым, так что визиту Османа, где-то через полчаса с небольшим после некрасивой сцены, я совершенно не удивился. «Господин Деэст», — кивнул мне архимаг, после того, как вежливо постучался и был впущен в комнату. «Луиза, еще минуту назад, когда я предупредила о приближении гостя, сбежала в ванную, прихватив с собой сиесту, и оставив меня наедине с недоеденным кусочком пирога. Господин Осман», жестом предлагаю чародею присесть в трансфигурированное из воздуха кресло, «полагаю, вас привела ко мне настойчивая просьба леди Элеоноры. Вы весьма прозорливы», — огладил бороду старейшина, с интересом оглядев предмет мебели, но отнюдь не став задерживаться с тем, чтобы в него сесть. «И что вы намереваетесь делать по этому поводу?» «Ничего», — пожимаю плечами, взяв со стола свою чашку с чаем и телекинезом наполнив такую же для ректора, Зачем мне реагировать на истерики избалованной девчонки? КХМ, немного покашлив для солидности и старательно удерживая лицо, ректор принял подлетевший к нему фарфоровый сосуд и степенно отхлебнул, как это могут делать только люди с пышной растительностью на лице, в смысле профессионально не давая напитку намочить усы. Было очевидно, что он очень не хотел ссориться ни с наследницей одного из первых лиц государства, ни с непонятным типом, что из воздуха может создавать бойцов уровня треугольника квадрата, призывать страшных чудовищ, да еще и открывать порталы в любой конец королевства буквально щелчком пальцев, но положение обязывало его проявить мужество. И все-таки, госпожа Лавальер, опытная и уважаемая чародейка, к тому же, ее происхождение стоит ли раздувать конфликт? У нас нет конфликта, я сам пригубил чай, она попросила об услуге, я назвал за нее цену, леди эта цена не устроила, причем настолько, что она решила выместить свое раздражение на моей подопечной. В итоге, я выставил ее вон. Думаю, я понимаю вашу позицию и, если позволите, Осман вновь степенно хлебнул чая, тщательно следя за мной, но совершенно не выдавая этого лицом, на котором застыла идеальная маска чудаковатого старикана, бескомпромиссно увлеченного чашкой в своих руках. Предположу, что вас не слишком-то волнует положение семьи мисс Леоноры, не так ли? Но я, как ректор сей академии, к прискорбию, обделен такой роскошью. Еще одна пауза для отслеживания моей реакции, которая ничуть не изменилась, оставаясь доброжелательно понимающей, с явной готовностью к диалогу. Как мне кажется, налицо тут семейное дело, и я бы не хотел, чтобы академия имела к нему касательство. О, не беспокойтесь, в крайнем случае, это сведется к конфликту между мной и леди Элеонорой, и, если она пожелает, я буду рад дать ей или выбранному ей защитнику сатисфакцию в любое удобное время. Дуэли, покачал головой Осман, не лучший выход из ситуации, признал я, но и не худший. В любом случае, я не собираюсь раздувать из этого трагедии с человеческими жертвами, да и в поместье Лавальер намереваюсь наведаться в ближайшие несколько недель. Думаю, после этой поездки, конфликт так или иначе, разрешится. О, тогда все станет куда как проще, улыбнулся старик. Что же, тогда не буду отвлекать вас, господин Деэст. Чародей в один глоток допил чай и, живчиком, засобирался на выход. Передавайте мои наилучшие пожелания своей ученице. Доброй ночи. Доброй ночи, старейшина, проводил я до двери ректора, которого заявление о скором разрешении конфликта Примного обрадовало. Ну и славненько, Луиза, можешь больше не прятаться. Ректор приходил передать тебе привет и пожелать доброй ночи. Я все слышала, проворчали из ванной, пребывая в пограничном состоянии между очередным всплеском сконфуженности и деловитым анализом ситуации. Тогда доедай пирог, тебе еще над моим заданием думать, а потом у нас практические занятия, нужно наверстать время, пропущенная из-за симпозиума. Ночь того же дня. Первый урок после перерыва прошел скомканно. Луиза все еще слишком нервничала, Кирхи уже что-то знала и потому тоже все время отвлекалась, и даже Табита, несмотря на всю старательность, мысленно пребывала где-то в стороне от нашего полигона. В общем, не став слишком мучить девушек, я отработал с ними программу повторения и отправил всех спать. Завтра уже возобновлялись обычные занятия, и не приходилось сомневаться, что слухи возьмут новую высоту, благо, Элеонора никуда уезжать из замка явно не собиралась, и не привлечь внимания это физически не могло, но это было ожидаемо, а потому не страшно. Уже поздним вечером, выделив Луизе свою проекцию, дабы та караулила дверь и предотвращала попытки всяких разных личностей устроить девочке лишний стресс, я направился в свои апартаменты. На развлечения не тянуло, поэтому, помогавшая еще Луизе переодеваться ко сну, Сиеста тоже отправилась баеньки в теплую постельку, я же привычно засел за книги. Боевой потенциал местной магии не слишком меня впечатлял, но вот их наработки в области извращений, адаптации стихийной магии под бытовые нужды, внушали мне истинное эстетическое наслаждение. Однако, помимо самообразования, в эту ночь меня ожидало иное событие, не слишком неожиданное, но, признаться, случившееся несколько раньше, чем я мог предполагать. И нет, это не Лейд заскучала в обществе других волшебных животин и решила пробраться в форточку. Дракона была сыта, сонна и благодушна, ни разу не испытывая желания чудить. Дело было в другом. И началось все с тихого стука в дверь моих апартаментов. Прикрыв книгу из библиотеки Академии и наложив на комнату со спящей сиестой чары тишины, дабы не будить горничную, я поднялся с кресла и открыл дверь, за которой ощущал деловитое сосредоточение одной интересной книжной девочки. «Добрый вечер, Табита», — кивнул я гостье, на поверхности очков которой играли блики от неяркого света свечей со стола, придавая ее напряженной позе некоторый флер таинственности. «Хаэм, немного непривычно видеть тебя без Кирхи, пропускаю ее в свои покои, добрый, но 3 часа ночи, хотела поговорить», степенно ответила она на мое приветствие, заодно пояснив отсутствие подруги и цель визита. «Хорошо», киваю, «тогда позволь оказать тебе гостеприимство, присаживайся, трансфигурирую гостевое кресло, закусок, сока, вина». Сыто, отрицательно качнула головой волшебница с голубыми волосами и с нескрываемым любопытством пощупала мягкую обивку появившегося из ниоткуда предмета мебели, прежде, чем усесться на него.